Кисло, — говорит Ленка. — Чего у него? — пугается Августа. — В возраст он вступает. Праздник такой. — Нашли, что праздновать. Августа мрачна до невозможности. Плакать надо. Я бы на его месте, вернее, на месте его родственников удавилась бы от горя. Ты на него только посмотри. Трусливый, слабый, мелкий шипздик. Сама ты... — Вы что? — удивляется Ленка. — С ума сошли? А чего она? — Ладно, забыли. Одним словом, ты на рынок, мы на рынок. Слияние трех сердец. — Мы ж тебе не мешаем, — умоляет Августа. — Мы ж тебе сумки понесем. — А, тогда ничего. Изи сменяет гнев на милость. — Тогда ладно. — Ах ты, — шепит Августа, — мелкий, корыстный. Ленка пинает ее локтем в бок, и та замолкает. На рынке это Изю за шиворот, иначе он, не прилагая особых усилий, потерялся бы в людском водовороте. Август идет впереди, прокладывая дорогу локтями. — Куда? — деловито спрашивает она, не оборачиваясь. — Синенькие мне нужны, — говорит Изя. — Баклажанчики синенькие, икру делать, потом рыба. — Стоп! — говорит Ленка, одергивая Изю на себя. — Ну чего? — Рыба. — Точно! И повелел Господь большому киту поглотить Тиону. И был Иона в чреве кита 3 дня и 3 ночи. — Ты что, Ленчик, свихнулась? Какая это рыба? Это был кит. Кит его проглотил. Ну, откуда тут киты? Между прочим, имеются разночтения. Кит-то человек ну никак проглотить не может, он вообще не глотает, он фильтрует. Тогда кашалот. Хотя о чем мы вообще спорим? Можно подумать, тут есть кашалоты. Нет, говорит Ленка, точно рыба. Проглотила на этот камень. Он на это вчера и намекал. Потому что имеются исторические параллели. Помнишь Гиппократов перстень? Гиппократов? Ну, того мужика, который бросил его в море. А потом подали ему на стол рыбу, почему-то нечищенную. В том-то и дело, качает головой Августа, в том-то и дело. Принципиально неверный подход. Потому что рыбу, милая моя, чистят дома, на привозе ее так покупают. А-а-а, говорит Ленка, как же? Она на миг выпускает Изин ворот, чтобы ткнуть пальцем в направлении жестяной вывески с указателем. Новая услуга — чистка и потрошение всякой рыбы. Быстро и недорого. — Так я куплю, ноет Изя. — Стой! Они застыли у прилавка, жадно следя за каждым движением великолепного блестящего ножа резника. Рядом с ними растет куча перламутровых и багряных потрохов, над которыми в изобилии вьются тяжелые зеленые мухи. Августа отмахивается от мух газеткой. — Женщины, — говорит резник, — я вас умоляю, идите отсюда. Вы же мне клиентов отпугиваете. — А мы что, — защищается Ленка, — мы ничего. Мы просто так стоим, — подхватывает Августа. — Тетя Августа, отпустите. Не надо мне рыбы. — Надо, — говорит Ленка. — Тогда купите и пойдем отсюда. Я домой хочу. — Стой! — Ну что там? — оборачивается она к Августе, брезгливо копающейся в потрохах. — Пока ничего. — Ну, что вам нужно, — умоляет резник. — Рыба вам нужна. Так возьмите рыбу, даром отдам, только уходите. — Не бери, — говорит Ленка Августе, который смотрит на узкие, плоские, круглые, черные, зеленые, серебристые тела с каким-то задумчивым, глубоководным интересом. — Коту есть нечего, — виноват, — поясняет Августа. — Я твоему коту вискас куплю. Стой, не дергайся. — Приличная же с виду женщина, а в требуке 2 часа подряд роется. — Дяденька, — неожиданно возникает Изя, — я возьму вон ту, здоровую. Ребенка пожалели, — укоризненно говорит резник, — лица на нем нет. Бери, мальчик, бери, даром бери. — Убью мерзавца, — устало, — говорит Август.